Как, я даже расскажу вам, чтобы вы могли перед смертью восхититься мощью моего разума. Я придумал и разработал новый, уникальнейший многоступенчатый ритуал. Ритуал, который сначала поглощает разлитую в пространстве магию, потом вытягивает кровь и высасывает жизнь, а в конце часть запасенного ритуальной фигурой переливается в того, кто его проводит. Такого, по легендам, даже ваш сраный Мерлин не мог. Над этим Чеф Де Эйуври я работал больше 20 лет. Правда, вынужден сразу же сознаться, что, несмотря на частично подтвердившиеся теоретические расчеты, даже сейчас прикладная реализация не обходится без сложностей. Например, для такого ритуала, понятное дело, нужны жертвы, и не маглы, а маги, которые, вторая проблема, должны усиленно колдовать. Третья проблема выявилась потом. Я проводил множество экспериментов, в результате которых выяснилось, что ритуал имеет принципиальное ограничение. Он передает всего лишь определенную часть. Хм, как бы объяснить, чтобы ваши тупые головы поняли. Чем сильнее разница между жертвами в возрасте, силе и мастерстве. А-а, с безнадегой махнул он рукой, той, в которой был зажат захрипевший от очередной порции боли Кэмпбелл. На этот раз кровь струйками потекла у него не только изо рта, но еще из глаз и ушей. В общем, для лучшего ритуала нужны сильные маги приблизительно одинакового уровня и возраста. Хорошо было бы загнать на алтарь кого-нибудь вроде Дамблдора, Тома и Гриндевальда одновременно, а жизнь выпить потом из других. Хех. Причем скомпенсировать уровень числом тоже невозможно. После определенного количества итоговый коэффициент преобразования и передачи уменьшается. Впрочем, есть и нижняя граница. С одним-двумя магами можно даже не начинать. Как видите, сложность и противоречивость требований просто неимоверная. Где разом добыть толпу сильных магов? Как заставить их магически выложиться? И как их потом усмирить? Ведь дураки, покорно позволяющие себя зарезать, никогда не становятся сильными магами. Впрочем, так всегда и бывает. Чем больше выигрыш, тем сложнее его получить. Каюсь, чтобы разрешить эти противоречия, я даже одно время на полном серьезе подумывал нанять пятерку гильдии и запереть ее в ритуальном круге, но больно уж она злопамятная. А за честный контракт гильдия наемников вполне закономерно запросила такую сумму, что, хех, да будь у меня столько денег, никакие ритуалы бы не потребовались. Я был в полной печали. Вам, тупому быдлу, способному только жрать, спать и спариваться, никогда не понять и не прочувствовать всей боли настоящего мастера, когда он не в силах воплотить свои гениальные проекты в реальность. И тут воскресает Том. Скажу без утайки, поначалу возвращение Риддла из мертвых меня здорово напугало. Я бросил Дурмштранг, бежал, прятался. И все равно однажды меня нашло письмо вашего хозяина. Собирая разбежавшихся по углам крыс, он желал видеть и меня подле себя, рабом. Я тогда со смехом сначала отбросил письмо с лживым обещанием прощения. Хотел было уже быстро ответить вежливым отказом, но меня остановило понимание того, что это означает подписать собственный смертный приговор. То, с чем мог вынужденно смириться Том, например, спустил же его как-то раз с лестницы старик Забини, и ничего, утерся, Вальдемарт ни в коем случае не простит. А потом меня озарило. Вот, вот же оно, решение. Причем с соблюдением всех выдвинутых требований, которые на первый взгляд полностью противоречат друг другу. Осталось всего лишь правильно подготовить ловушку для внутреннего круга, что было чисто прикладной задачей. И когда она была решена, Том получил от меня ответ. Невежливый отказ, а максимально глумливо оскорбительный посыл в известное место. Насколько я знаю Тома, стерпеть такое он не смог бы. Он всегда был болезненно обидчив и чрезмерно горд, поэтому в обязательном порядке наказал бы наглеца, оскорбившего их самозваное высочество. И Том не подвел. Прислал к моему ритуалу сразу 40 жертв. Поначалу я неприятно удивился, ибо ловушка не была рассчитана на удержание такого количества волшебников. Я-то ожидал, что это будут не мои старые приятели по внутреннему кругу с подкреплением из сильных магов, английским газетам, писавшим, что их арестовали и посадили в Азкабан во главе с Люциусом. Я не верил. В основном как раз из-за Люциуса, старая тварь слишком хитрая и скользкая, чтобы так глупо попасться. Но кто же знал, что Том совсем перестал меня ценить. Прислал за моей головой какую-то дешевую шпану, которая оказалась настолько безнадежна, что умудрилась сдохнуть даже там, где это не предусматривалось планом. Каркаров о чем-то глубоко задумался, потом тряхнул бородой и продолжил лекцию. Похоже, даже сравнительно короткого опыта работы в школе ему хватило, чтобы подцепить соответствующую правдеформацию. Да, ритуал. Ритуал сначала поглотил вашу магию и этой силой парализовал всех, на ком есть метка. Всех, кроме меня. Отправляя сюда, Том, наверное, позабыл вас уведомить, с кем он консультировался при разработке своего любимого Марсмордри. А вот я это всегда помнил, и в качестве маркера цели для заклинания задал именно метку мрака. На остальных она не подействует, а вот на вас. Правда, из-за этого, да и ради безопасности тоже, пришлось запретить гильдийцам заходить сюда, но так даже и лучше. Хватит с них и демонстраций, выделил тоном это слово Каркаров, именно демонстрации попыток вас убить. Кто же знал, что вы окажетесь такими бездарностями, но все получилось как надо. Нравится вам эффект, не жесток ли пол, не тяжело ли дышать, маглы называют это силой притяжения и гравитацией. Не правда ли, изящное решение, обратить вашу магию на то, чтобы сделать ваши же тела в 10 раз тяжелее для вас и в 10 легче для меня, а перед кем я хвастаюсь, снова махнул он рукой, вам, дерьмоголовым ублюдкам, все равно это ничего не скажет, вам нужно просто понимать, что сопротивление теперь бесполезно, ваша магия сделает вас беззащитными перед моей силой, ваша кровь омолодит меня, а ваша жизнь усилит, зачем я это говорю, а я хочу видеть в ваших глазах бессильную злобу и отчаяние. Каракаров вдруг взбесился, моментально превращаясь из безумного ученого в маньяка-убийцу. «Мне и тогда, и сейчас плевать на власть. Я пошел воевать вместе с Томом, не за, а именно вместе, ради знания магии, самого ценного, что есть в этом мире. Быть может и не самого, но уж точно дороже мелких душонок всяких там грязиидов, тем более, английских. Но ваш Визингамот посадил меня в Азкабан, меня, к дементорам, твари». Все больше распалялся этот псих, так что вы своими жизнями всего лишь погасите часть долга за то, что сделал со мной ваш Крауч. Я слишком долго ждал, а теперь я отомщу, и докажу всем, что значит настоящий великий маг. Ненавижу, ненавижу, черный, куда уж темнее, маг уже шипел, в ярости крепко сжав кулаки. Ему вторил полустон полухрипким Бгбелла, который каким-то безумным усилием смог поднять правую руку, чтобы попробовать ослабить хватку Каркарова на горле. «Что, уже подыхаешь?» Вспомнил тот про свою жертву. «И правильно, пора, вербира сангвинум». С удивлением я услышал, как Каркаров произнес мое любимое заклинание. Повинуясь слову, воле и магии, тонкая нить плети крови выскочила из волшебной палочки Каркарова. Подобно бутону тюльпана, кончик ее раскрылся, образовав сразу 4 удлиняющихся хвоста, которые оплели тело Кингбелла со всех сторон. Будто бы примериваясь, кончики нити ненадолго замерли у кожи жертвы, а потом разом нырнули внутрь. Боль, похоже, была невыносима. Кингбелл мгновенно забился так, будто бы захотел сам себе сломать позвоночник. Глядя на то, как бугрилась его кожа, можно было подумать, что под ней кто-то живущий внутри у Майкла протягивает толстые веревки. Рывки агонизирующего тела были такой силы, что несмотря на в 10 раз пониженный вес жертвы Каркарову пришлось заметно напрячься, чтобы удержать ее. Пик судорог и хрипов пришелся на тот момент, когда буграми пошла кожа головы, с отвратительным чавком лопнули глаза, а из опустевших глазниц кровь потекла уже не каплями, а двумя ручейками. После этого судороги медленно сошли на нет. Кембилл как-то оплыл и полупустым бурдюком повис на руке Каркарова. Я зажмурился и с усилием сглотнул кислую слюну, мгновенно заполнившую рот. В какой-то момент нити под кожей замерли, а потом резко рванули наружу, в мелкие клочья разрывая кожу и одежду. Кембилл будто бы вспух изнутри и мгновенно стек на пол по магическому щиту, окружающему Каркарова, однородной массой перемолотых плетью крови в фарш внутренностей. Уже было потухшие линии ритуальных фигур вспыхнули как-то жадно, и кровавые пятна стали на глазах впитываться в камень ритуального зала. Оставшиеся от Кингбелла нельзя было назвать ни трупом, ни мумией, ни даже скелетом. Так, горстка какого-то странного мусора, не более того. Бросив на пол то, что осталось от горла только что убитого упивающегося, Каркаров замер, вслушиваясь в себя. Спустя пару мгновений с удовлетворенной улыбкой отмер и сделал короткий шажок, наклоняясь за следующей жертвой. «А ты?» — спросил Каркаров у поднятого вверх за волосы Розье. «Ты так лихо командовал, хотел меня убить, теперь же роли поменялись. Хочешь что-нибудь сказать, чтоб ты сдох?» Что-то вроде этого можно было еле-еле разобрать в ответном сипе. «О, пересилил Силенция, молодец, а вот сдохнуть, только после тебя». и очень нескоро. Слова Джейкоба и ответ Каркарова заставили меня очнуться, зачарованный всем увиденным и услышанным, ибо я невольно примерил требования призрака Равины к созданному Каркаровым ритуалу. Я только сейчас сообразил, что могу и не дожить до сдачи домашней работы. Каркарова надо было валить, иначе имелся не иллюзорный шанс стать следующим. Вот только не следовало считать оказавшегося действительно очень хитрым и умным, пусть и немного зацикленным на себе, мага-идиотом. Стоило мне только не то что даже встать, а лишь чуть сильнее, чем остальные лежащие на полу, дернуться, чтобы вытянуть вперед руку с волшебной палочкой, как реакция последовала мгновенно. Волшебная палочка Каркарова была незамедлительно направлена на меня, а губы мага выплюнули обезоруживающее заклинание «Экспеллиармус». Проконтролировав хрустом, с которым под его каблуком раздробилась моя первая, и на сегодняшний момент последняя, волшебная палочка, что больше никакого вреда даже теоретически я причинить ему не смогу, Каркаров перевел фокус своего внимания обратно на Розе. «Вербира сангвинум, не е-е-е-а-а-а», дико завопил Джейкоб, когда у него под кожей зашевелились толстые нити плети крови. Как говорится в одном афоризме, никакую работу нельзя считать грязной, если делать ее чужими руками. Вот только то, что одну такую сейчас за меня делает Каркаров, меня совсем не радовало. Не желая смотреть на очередную смерть, я отвернул голову в сторону. Не стоило давать внутреннему зайцу дополнительной подкормки. И так где-то внутри, не так уже и глубоко, но пока скованная волей и практикой отклюменции, билась паническая мысль. И меня также он. Бежать. Раскрывать факт, что из-за отсутствия метки Вальдемарта Каркаровское заклинание увеличения веса на меня не подействовало, или подействовало, как и на всех остальных, далеко не в полном объеме, я, естественно, не спешил. У меня будет только одна единственная попытка, и то это в самом лучшем случае. Вот только оружие, нужна палочка. И еще, чтобы никто из моей команды не вскочил и не побежал, мысленно взмолился я и перевел взгляд на своих друзей. Их состояние было ожидаемо неважным. Пусть к полу их прижимало не 10 же, а только одно, пусть они были живы и здоровы, но наглядная демонстрация того, что нас всех в скором времени ожидает, не могла не подействовать на еще детскую, по сути, психику. Смит мелко дрожал и молча, давя всхлипы, плакал. Джастина, как и некоторых упивающихся, выворачивала прямо на пол. Правда, в отличие от остальных, моего одноклассника рвало не от предельно допустимых величин ускорения и не кровью. Да и двигаться он мог свободно и поэтому не рисковал захлебнуться собственной блевотой. Вот только я бы чем угодно мог поручиться, что от этого ему не было намного легче. Энтони, судя по зеленоватому оттенку лица, тоже сильно мутило, но он успешно с тошнотой боролся. Судя по горящим жаждой знаний глазам, которыми он смотрел на роспись пола, традиционным для родного факультета любопытством. Каждый справляется со страхом, как может, подумал я, повернув голову и посмотрев на Макмиллана. Тот череды своих аристократических предков не посрамил. Вгрызся, по-иному и не скажешь, себе в левое плечо и незаметно пытался подтянуть правую, с палочкой, руку вверх, чтобы направить ее в сторону Каркарова. Вот вам и Хаффлпафф, факультет дружелюбных слабаков. С невольной гордостью восхитился я, но тут же опять собрался. Нужно было действовать. Умиляться можно и потом, если выживем. Палочку, одними губами прошептал я, поймав взгляд Макмиллана. Без раздумий, даже без тени сомнений в глазах, лежащий недалеко Ирника тонул по полу в мою сторону свою единственную волшебную палочку. Это меня и поразило, и растрогало, и придало решимости. Я не могу обмануть такого доверия. Сдохну, а спасу их. Беспощадно дал я себе обещание. Ситуацию Ирни понимал кристально четко, поэтому резких движений, учась на моем опыте, он себе не позволил. Вот только из-за того, что мой друг попытался передать палочку максимально незаметно, она примерно на полметра не докатилась до меня, и теперь уже мне нужно было медленно и аккуратно, не привлекая внимания, как-то лежа добраться до нее. Усугублялось все тем, что эти полметра были влево и вниз, то есть мне нужно было ползти ногами вперед. Хорошо еще, что, рассмотрев свое ближайшее будущее, упивающиеся попытались, как могли, отсрочить смерть. Кто-то подвывал и дергался, кто-то безрезультатно силился встать на четвереньки, кто-то, как и я, порывался отползти подальше. В общем, поле боя не было, как пишут в эпосах, покрыто безмолвными телами. На фоне этого я, стараясь использовать те мгновения, в которой Каркаров был полностью сосредоточен на управлении плетью крови в ритуальном жертвоприношении, пять за пятью отъедал дистанцию до оружия. Конечно, можно было попробовать резко метнуться, подхватить палочку и стегануть мага по-быстрому той же плетью крови, но, слишком много если, слишком ненадежно. Потеряв одну палочку, я больше не собирался рисковать и был намерен использовать свой единственный шанс только наверняка, в упор. К сожалению, даже в таком, казалось бы, простом деле, как подобраться к лежащей на полу палочке, все пошло наперекосяк. Бля, ну нет у меня глаз на ногах. Разозлился я, услышав, как волшебная палочка Макмиллана, задетая моей ногой, откатывается еще дальше вниз. Хорошо хоть не сломал, теперь уже точно выбора нет, своих бы успеть спасти. Жизни упивающихся хватило ровно на то, чтобы я смог дотянуться сначала левой, а потом и правой рукой до волшебной палочки. Для скрытности мне пришлось на нее заползти, и это была та еще гимнастика. Я только успел ее аккуратно прихватить кончиками пальцев, правда схватил не у рукоятки, а за противоположный конец, как передышка, оплаченная кровью, закончилась. Последний боец Вальдемарта превратился в мусор, и безумный ученый, он же маньяк-убийца, обратил свой взгляд на задний ряд. «Ну иди же сюда, сука!» — мысленно позвал я, напряженно следя за каким-то как пьяным, Каркаровым. «Точно, если ритуал завязан на кровь и переливает жизнь, как тот же испевающий взрыв и его случайно изобретенный мной аналог, не изучить после суда всю, доступную, плохо доступную и, казалось бы, совсем уж недоступную информацию по магии крови хотя бы в ознакомительном объеме, чтобы чего-нибудь случайно не выкинуть снова и уже точно не сесть, было бы совсем уж несусветной глупостью. Помню, как это тогда у меня было, а здесь еще и объем на порядок другой, его не может не торкнуть. Это, хорошо, в упоении собственной мощью меньше умных мыслей, но зато больше замедленной реакции. Сейчас ты подходишь, поднимаешь меня и... Вот только одного я не учел. Отползая вслед за откатившейся палочкой, я свое положение на острие воображаемого клина потерял. Поэтому Каркаров, неожиданно для меня и совершенно естественным образом для себя, мои планы обломал. Он выбрал следующей жертвой ближайшего к нему мага, но это был не я. Он пошел к Энтони. Мозг, работающий уже, наверное, не на крови, а на чистом адреналине, мгновенно выработал решение. Проучиться год вместе и ни разу не услышать чужой речи? Чушь. А с чего начинается изучение языка в мальчишеской среде? Ясно с чего. Зато вдобавок к русским и английским я теперь еще знаю несколько ругательств и на других европейских языках. Как же там это было? О, точно. Эй, педерас, ебись в гуза, крикнул я. Чуть было не споткнувшийся на месте Каркаров резко повернулся в мою сторону. Кто у нас тут такой говорливый? Подошел он, наклонился, схватил, стиснул меня за горло, резким движением распрямился и поднял меня вверх так, что только самыми мысками ног я мог касаться земли. Почти как тот кентавр, мелькнула мысль. А во, тяжелый, удивился темный маг. Метка, что ли, плохо еще прижилась. Держа мое тело на весу одной рукой, Каркаров высказал предположение, весьма далекое от истины. Впрочем, судя по вперившимся в мое лицо совершенно безумным глазам, ритуал знатно долбанул ему по мозгам, так что глупо было бы сейчас ждать от него адекватного анализа. Вот и чудно, мелькнула у меня в голове холодная, но какая-то слишком напряженная для радостной мысль. Не моя мысль, но сейчас было совсем не время копаться в себе. Что-нибудь хочешь сказать на прощание? Я кивнул в ответ, выигрывая так нужные мне мгновения для того, чтобы развернуть палочку. Как назло, когда он дернул меня наверх, я чуть было ее не выронил, отчего, кажется, весь, от макушки до пят, покрылся холодным потом. Два слова, имитируя невероятную сложность говорить, прохрипел я. Силен, тоже преодолел силенция, похвалил меня Каркаров. Грешно отказывать приговоренному в последнем слове. И что же ты хочешь, говори. Внезапно я с ужасом осознал, что правая рука онемела и больше мне не подчиняется. Однако отчаится, что Каркаров оказался хитрее и смог подловить меня, и теперь окончательно все пропало, я не успел. Волшебная палочка будто бы сама собой провернулась и удобно легла в ладонь моей правой руки. Рука, сама, в одном быстром, но плавном движении вылетела из-за спины, а губы, над которыми я тоже на мгновение потерял власть, выплюнули сакраментальное. Авада Кедавра. Услышав первые такты вербальной составляющей, Каркаров успел сделать многое. успел широко распахнуть глаза. Я смог насладиться картиной, как самодовольство в них сменяется диким ужасом. Успел открыть рот для крика. Успел дернуться в намерении отбросить меня от себя. Но как-то спастись от пущенного в упор заклятия, от которого защищают только очень редкие стационарные щиты, уже нет. Безобидный на вид лучик приятного для глаза цвета сорвался с кончика моей волшебной палочки и почти мгновенно без следа растворился в теле моего убийцы, не состоявшегося, ибо магу, одаренному в некромантии магии крови, не нужно щупать пульс, чтобы понять, что это тело мертво. Одновременно с этим без следа пропало странное онемение руки и губ. Что бы это ни было, но оно случилось очень вовремя и сделало за меня все по высшему разряду. Без всяких сомнений, трепета и промедлений на ненужные переживания. Никогда, думал я, с кровью отдирая со своего горла лапу заваливающегося на спину Каркарова. Никогда, как бы этого ни хотелось, я не буду даже пытаться поиздеваться над противником. Во всяком случае, живым, клянусь, дал я себе зарок, глядя на распростертое у моих ног тело темного мага, который погиб чуть ли не из-за чисто киношной глупости. И с магией крови буду очень осторожен. Слишком она по-наркомански опасна. Это были последние спокойные мысли, потому что на меня девятым валом накатило осознание. Выжил, выжил, я выжил. А-а-а, не выдержал я и заорал, в одном крике выплескивая сразу всю палитру, от дикого ужаса до неописуемого счастья, только что испытанных ощущений. Иначе ее полнота и насыщенность, казалось, могла разорвать мне мозг. Поняв, что все закончилось, неуверенно стали подниматься с пола мои друзья. Особо неуверенно это делал Захария, на мантии которого спереди расплывалось мокрое пятно. Вот только я не думаю, что кто-нибудь будет над ним смеяться. И уж точно не я. Положа руку на сердце, не так уж и далеко я от него ушел. Нет, нахуй. Нахуй такие приключения. Начало меня трясти от адреналинового отходника. Не хватает в жизни красок, так лучше с Уизли подраться или в квиддич поиграть, как Поттер, думал я, покачиваясь на дрожащих ногах, а потом и вовсе, чтобы не упасть и не испортить впечатление, сел на пол. Потихоньку парни начали отходить, сначала нервно, а потом все более раскованно и весело смеяться, обмениваться пока еще совсем короткими и непонятными никому чужому репликами вроде «А я, а он, да как?». Невероятное напряжение только что закончившегося сражения потихоньку сменялось эйфорией победы. Первой победы. Первой победы над взрослыми и опасными существами. Первой победы там, где остальные, взрослые и умелые маги, отступили. Победы, после которой наша пятерка уже никогда не будет прежней. Цементация отряда Крэбба в единый монолит идет успешно. Смеясь вслух, холодно и достаточно равнодушно про себя отметил я не я. И хотя после всего, что я узнал об английской аристократии, по-русски безраздельно прикипать душой к моей команде было бы глупо, но как этого не сделаешь после такого? Так, Эрни, спасибо тебе за все. Держи, проникновенно сказал я, протягивая другу его волшебную палочку. Тот понимающе кивнул, давая понять, что за все понял правильно. Тони, обратился я к Ривенклавцу, опять начавшему с любопытством рассматривать рунные цепочки ярко пылающей холодным огнем ритуальной фигуры. Подумай, можем мы хоть как-то все, что Каркаров тут наваял, зарисовать и разобраться? Угу, кивнул он в ответ. Я попробую, но не обещаю. Захария, оправься и начни освобождать наших от волшебных палочек, кошельков, артефактов. И мне одну какую-нибудь потемнее отбери. Ясно. Я, хрипло начал было Смит очень неприятные для самолюбия оправдания, но я его тут же перебил. Забудь. Мы все уже забыли, и ты тоже забудь, Джасти. Да, погоди немного и сбегай за Хопкинсом. Запирающие чары после смерти создателя рассеялись очень быстро. Это было понятно по заметно отошедшей от косяка двери. Заодно посмотри, как там раненые. Быть может, Элиза кого уже на ноги поставила? Я как-то после того котика не желаю лезть руками даже в мешок с галеонами. Сделаю, кивнул Финч Флитчли. И парни, обнял я за плечи Энтони и Захарию, а они, поняв и скопировав мой жест, замкнули нашу пятерку в кольцо. Мы победили? Да. Мы выжили? Да. Мы молодцы? Да. У нас и дальше все получится. Обязательно. Ура, ура, ура, ура. Прокричали мы дружно. Хорошее настроение продержалось еще приблизительно 2 минуты. Именно столько потребовалось на то, чтобы Джастин дошел до двери, вышел в коридор и тут же, с силой толкнув створку ногой, заскочил обратно с криком. «Ребята, скорее сюда! Уэйн, он умирает!» Глава 70. Древний ритуал. Выскочив в зал и увидев лазарет, я от мерзкой кошмарности увиденного замер в шоке. Толкнувшиеся в спину друзья выглянули из-за меня, бросили короткий взгляд на то, что заставило меня окаменеть, и тут же отвернулись в сторону, борясь с острым приступом тошноты. И у такой нашей реакции была серьезная причина. Уходя в последний бой, мы оставляли за спиной большой и, судя по насыщенности часто используемых предметов обихода, самый любимый Каркаровым зал поместья в некотором беспорядке. Чинить поломанное никто не собирался, более того, некоторые еще и выместили злобу потерь на всякой не очень дорогой утвари и мебели, раз уж на виновниках этого было сделать нельзя. Однако отведенный под лазарет уголок мы все же более-менее прибрали. Там остались лежать маги разной степени неудачливости. Полных неудачников сложили аккуратно в сторонке, чтобы уходя забрать их тела с собой, дабы передать родственникам для погребения. Чуть менее неудачливых, кого еще можно было спасти, оставили на наколдованных лежанках под присмотром Элизы, Уина и двух легкораненых ведьм. Там же, на всякий случай связанными, приковали к стене и пленных, легко обращаемых в золотые монеты выкупа. Такой мы оставили комнату. Совсем недавно, минут 10 или 15 назад, не больше, и совершенно другой, увидели ее сейчас. Угол, который был приспособлен под лазарет, теперь выглядел как филиал скотобойни, где только что проходили практику начинающие забойщики. Каркаров, не отнять, работал изящно и, что уж там, аккуратно, во всяком случае до нас не долетело ни кровинки. В импровизированном лазарете красным от крови было все: лежанки, стены, пол, даже с потолка капало. И это ничуть не образное преувеличение, заторможенно подумал я, механически размазывая только что упавшую мне на голову тяжелую каплю. Глаза продолжали фиксировать картину, но разум все еще отказывался верить в увиденное. Распятая на стене несколькими десятками металлических кольев Элиза, ее отрубленная голова с распахнутым от боли ртом лежит на столе посредине комнаты. Раненые не просто мертвы, ни одного целого тела беглый взгляд не находит. Абсолютно все оставленные живыми сейчас выглядят так, будто бы их пожевал и выплюнул матерый дракон. Или же перед смертью они дружно объелись динамитом, а чтобы пищеварение шло веселее, хорошенько запили его гремучим студнем, а потом дружно решили похлопать себя по животам. Рвущие души хрипы выживших. Значит, кто-то выжил. Очнулся я. Вот дерьмо. Сплюнув и вытерев длинную нитку слюны, выругался Тони. Только прививка каркаровского ритуала и все еще кипящий в крови адреналин позволил и ему, и остальным парням не сложиться пополам в жесточайшем приступе рвоты. Что здесь произошло? Сюда. Махнул рукой Джасти. Он здесь. И еще живой. Живая. Подбежав к другу, мы в ужасе отшатнулись. Бьющиеся в судорогах от невыносимой боли Уины последние живой и упивающиеся выглядели просто чудовищно. Точнее, последняя. Женщина и молодой парень сейчас практически ничем друг от друга не отличались. Крупная сетка глубоких кровоточащих разрезов, не пощадивших ни единой пяди кожи, делали их похожими на братьев-близнецов какого-нибудь синобита или же на пожаренную на сковородке гриль колбасу, политую подливкой из томатного сока. Вот только это был совсем не сок, блютворст, с содроганием узнал я наведенную на соратников порчу. По словам Барти, это заклинание на стыке темной магии и магии крови было лет 70 назад изобретено лично Гриндевальдом и со временем стало одним из любимейших в арсенале последователей этого печально известного немецкого темного лорда. Как Круция и Авада сейчас ассоциируются у британцев с упивающимися, так и блютворст у европейцев с гвардией Гриндевальда. После того, как по наводке торговцев из арамейского рода Минихам, вроде бы белых и пушистых, но я-то уже давно догадался, кто именно меня сдал. Меня прокляли таким гильдейские наемники, я долго выпытывал у Барти подробности, и нельзя сказать, что полученной информации не хватило, чтобы составить свое мнение об этом боевом проклятии. Заклинание это обладает весьма и весьма неоднозначной эффективностью. Как и любое высокоуровневое проклятие, оно использует не только силу заклинателя, но и силу жертвы. Благодаря этому блютворст требует мало сил, имеет короткую и простую вербальную составляющую, но сложную, жестовую. Оно не снимается простейшими чарами и зельями, но при этом имеет совсем не секретное, хотя и достаточно непростое контрзаклинание. Эффект для жертвы крайне болезненный. Тело покрывается частой сеткой невидимых и неощутимых волшебных нитей, злокозненность которых невозможно перенести ни одному магу, ибо она велика ровно настолько, сколько нужно сил, чтобы убить цель, не больше и не меньше. Эти нити медленно погружаются внутрь, оставляя после себя не прямые и чистые резаные раны, а, для усиления негативного эффекта, прихотливой формы трещины в коже, мясе, костях. Когда нити проламывают кости, следует неминуемая смерть. Однако, несмотря на всю свою мерзость, это проклятие действует отнюдь не мгновенно. Нити разрывают тело жертвы довольно долго. Без применения надлежащих чар можно выдержать и 5, и 25 минут. Некоторые умудрялись продержаться больше получаса. Причем, что весьма необычно, время сопротивления проклятию зависит от магической силы обратно пропорционально. Слабый маг может молить о смерти дольше мага средней силы, а сильный может умереть практически мгновенно. Еще время зависит от степени контроля магии, что ли. Этот момент Барти объяснил не очень внятно. Видимо, сам доподлинно не знал. Как не знал он и стандартных отменяющих чар, обойдясь каким-то аналогом из родовой магии, более мощным и универсальным, но соответственно сложным и затратным, и малодоступным любому, в ком не было крови Краучи. Меня он, например, при всем своем, без всяких кавычек, хорошим ко мне отношении, заклинанию не научил, как не научил и классической формуле снятия проклятия. Не знаю я ее, зачем забивать себе голову всякой ерундой, если она, точно не пригодится. Отмахнулся от меня Барти, когда я спросил его о специализированных чарах снятия блюдворста. Мало кто решится сейчас бросить это проклятие. Таким образом, с одной стороны блюдворст был всего лишь простым аналогом Круциатуса, совмещенным с каким-нибудь не очень сложным проклятием кровотечения. Очень больно, но лечится лекарскими заклинаниями высокого уровня и снимается специализированными чарами. Совсем не непростительная типа авады, пусть и, без должной сноровки, трудно переживаемая как целью, так и заклинателем. После оставивших по себе долгую и мрачную славу гвардейцев Гриндевальда, любителей бросить в пылу схватки в противника что-то вроде блютворста даже сейчас в Европе арестовывали очень редко, чисто по выработанному годами сражений рефлексу. А если и арестовывали, то суда или даже казни преступник ожидал с невероятным нетерпением, как радостного избавления от ставшего настолько болезненным существования. Именно на это и намекал Крауч. А вот с другой стороны, да, совсем не авада, зато в бою оно заставляет противников отвлекаться на срочную магическую помощь проклятому, что позволяет более эффективно нападать уже на них, и вообще, что лучше сбивает концентрацию, чем вопящая о помощи товарищ. Как наяву услышал я лекцию Барти, закончилась она тогда непонятой мною и сопровождаемой странной ухмылкой Крауча фразой. Плюс у этого заклинания есть одно преимущество даже перед авадой: если спасение не придет вовремя, то это проклятие очень эффектно и эффективно. Ведьма завопила особенно дико, содрогнулась, расслабилась и от внутреннего взрыва разлетелась брызгами крови и кусками плоти, как лопнувшая при жарке кровяная колбаса. Да, я почувствовал, как желудок опять подкатывает к горлу, очень эффектно и эффективно воздействует на боевой дух противника. Все как говорил Барти. Все эти воспоминания молнией мелькнули у меня в голове, пока я приседал рядом с Уэйном. «Суки, суки, суки», — шептал я, с вытянутыми вперед дрожащими руками замерев над другом. Опустить их и коснуться тела я боялся. Выглядел Уэйн так, что в голове билась паническая мысль. Вдруг именно это убьет его? Что же делать, твари? Надо было не жадничать, а всех их кончить. Прохрипел вставший у меня за плечом Энтони. Он оказался покрепче остальных и около Уэйна оказался вторым после меня. «А чем ты?» — на автомате спросил я. «Гильдийцев-то нет, ни живых, ни мертвых. Это точно они и его, твари, избежали. Что за мир?» Подлетевший третьим Захария толкнул меня в плечо. «Сделай хоть что-нибудь, он же умрет. У меня с лечебной магией затык, сами знаете. Дай палочки», — прошептал я. «Все же одно дело, когда сам борешься за жизнь, когда сам сражаешься, когда ценой проигрыша твоя и только твоя шкура, и совсем другое, вот так вот, перед тобой умирающий друг и ты ничего, ничего сделать не можешь, совсем ничего, нет ничего хуже бессилия». Я стиснул кулаки и ударил ими в пол. Это физическая боль, пусть плохо и ненадолго, но хоть как-то заглушила боль и отчаяние. «Дай мне тогда», — оттолкнул меня Смит. «Ферула», повинуясь его взмаху, призванные бинты окутали кровоточащие раны на руке Уэйна от пальцев до локтя. «Ферула, это не поможет», — прошептал я одними губами. «Но меня услышали. Ты знаешь, что это за проклятие?» — резко повернулся в мою сторону Джастин. «Да, что, блютворст, «Кровяная колбаса», — перевел Энтони название с немецкого. «Темная магия, еще какая, откуда ты его знаешь?» — спросил Эрни, одним этим вопросом однозначно доказывая, что темную магию ему дома преподают, хотя бы в чисто ознакомительных объемах. «Однажды меня им прокляли». Эрни странно посмотрел на меня, будто искал на моем лице сетку шрамов или пытался вспомнить, были ли они у меня раньше. «Ты знаешь, как его снять?» Джастина интересовало совсем другое. «Нет», — мотнул я головой. «А как же тогда?» «Барти спас меня и отволок в Мунго», — машинально ответил я. «Барти? Бартимиус? Крауч-старший?» — удивился Эрни. «Черт, я как можно небрежнее отмахнулся от него. Потом все, и все же заставил себя прикоснуться к другу. А-а-а!» — завопил Хопкинс. «А-а-а!» — я в ужасе отдернул руку. «Дерьмо, болеутоляющее. Где?» — скинув растерянность, я стал быстро выворачивать свои карманы. Параллельно в голове всплывали все наставления Памфри, немного и между делом подучивавшей меня лекарской магии. Это когда у меня еще была к целительству предрасположенность. Вот только совет, что делать в таких случаях, ограничивался строгим. Не заниматься лечением, а постараться максимально срочно вызвать к больному профессора или лекаря из Мунго. Да уж, совет со всех сторон разумный и правильный, но вот беда, абсолютно невыполнимый. «Ну где же ты, сумки?» – закричал я замершим парням. «Проверьте сумки, все зелья, немедленно сюда». Медицинскую сумку Элизы нашли быстро, к счастью, та не была зачарована на крови хозяина. На ближайшую, в спешке очищенную от крупных кусков тела и накрытую наколдованной тряпкой койку посыпались пузырьки и флакончики. Выхватив знакомый фиал, я застонал. Там осталось на самом донышке один, максимум два глотка. А небольшая терапевтическая доза – это совсем не то, что нужно при таких ранах. Кое-как зафиксировав голову и влив впускающие кровавые пузыри рот обезболивающие, мы добились того, что Уин смог говорить, но его ответ на глупый вопрос «как ты?» нас не порадовал. «Боно, докте, он, смеся, горил, никто не сил», — прохрипел Хопкинс. «Уин, держись, мы обязательно тебя спасем», — уверял своего друга Захария, не замечая, как сильно трясутся у него самого руки. «Портключ, у нас есть портключи, надо вытащить его наружу, и в Мунго». Вскинув голову, Смит с надеждой посмотрел на нас. «Антиоперационный барьер все еще действует», — отрицательно качнул головой Энтони. «А за пределы? Не донесем мы его. Мерзкое, мерзкое проклятие», — шептал чуть в стороне Эрни. «Он лучше всех нас понимал, что если не произойдет чудо, например, прямо сейчас, прямо здесь не окажется отличного целителя, знающего, как снимать это проклятие и как лечить после, Хопкинс однозначно не жилец». «Винс, а ты что застыл и молчишь? Ты можешь чем помочь?» — затеребил меня Джастин. Все затихли и в который раз с напряженным ожиданием посмотрели на меня, но я не собирался отвечать на эту мольбу даже жестом, тем более что-то подробно разъяснять. Мне было банально не до этого. Я с невероятной скоростью перебирал в памяти весь арсенал доступных мне заклинаний, примеривая их к ситуации. Вдруг возможно какое-нибудь нестандартное применение? Пусть я не могу лечить, но у меня тут еще четверо, кто может. Вот только весь мой неожиданно богатый арсенал чар, заклинаний, порч, сглазов и проклятий был бесполезен. Ничего, что можно было бы применить здесь и сейчас для спасения, а не для исполнения последнего желания Уэйна. Совсем ничего. Есть несколько способов обездвижить. Еще больше способов ранить или искалечить. И убить не проблема, но ни единого варианта, как излечить. Нужна чья-то квалифицированная помощь. Вот только последний потенциальный источник такой помощи только что разорвало на куски. Надежды на чужих нет. Все и придумывать, и выполнять придется собственноручно. Конечно, можно поступить, как сказал Смит. Прямо сейчас все бросить, поднять Уина и бежать, разметав защитные арьергардные баррикады, выбраться из сокрытого, отойти подальше от антиоперационного барьера, использовать порт-ключ, перенестись в Англию, и там у охраны комнаты прибытия попросить помощи. Хороший план, но Энтони прав. В нынешнем состоянии к Уину даже прикоснуться страшно, того и гляди умрет, а уж двигать. Значит, нужно как-то стабилизировать его состояние. Причем здесь и сейчас, своими силами, иначе он просто не выдержит переноса порталом. Магия крови. Только она может помочь. Загорелся я надеждой. И первое, что пришло на ум, моя любимая и многофункциональная плеть крови. Она из жертвы пьет кровь и жизнь. Что это значит? Это значит, что она создает канал для передачи. С одного конца магический поглотитель и передатчик, с другого – приемник. А раз есть линия связи, то, теоретически, можно поменять направление движения. Пусть я придам ему не магию и жизнь, а всего лишь кровь, но это все равно поможет. Магия основывается на силе, знании и воле. Значит, мне нужно только правильно пожелать. Сосредоточившись, я вытянул тоненькую ниточку плети крови и осторожно поднес ее кончик к запястью Уэйна. Примерился, чтобы поточнее попасть сразу в вену. Проткнул кожу. Напрягся, ожидая ощутить слабость, но вместо оттока сил почувствовал накатывающее пьяное тепло, а Уэйн от боли завыл совсем уж дико. Дерьмо. Я в ужасе отдернул руку. Еще обезболивающего. Это, последнее, протянул мне пузырек Макмиллан. Да если бы и было еще, больше нельзя. И на мой вопросительный взгляд, отвернувшись в сторону и тихо, чтобы не услышал Уэйн, пояснил. Что б мы ни делали, все бесполезно. Я понял, что это за порча. Мне рассказывали дома о таких. Такого типа проклятия, они как живые. Питаются жизнью жертвы. Пока есть жизнь, живо оно. Сколько есть, столько и выпьет, убив и себя, и носителя. Слова Ирни звучали как приговор. Но, всего, сколько есть у него, или всего, сколько есть у жертвы. Зацепился я за потенциальную дыру в защите этого мерзкого магического конструкта. Ирни на мгновение задумался. Ты хочешь снять его переводом? Тут же поняв, о чем именно я спрашиваю, ответил он вопросом на вопрос. Да, это возможно. Уэйн, самый слабый. Теоретически, если перекинуть проклятие на кого-то из нас, выживут оба. Но это сработает, только если ты знаешь, как именно сделать такой перенос. Я вот не знаю, так что, он печально качнул головой. Может, Империя, предложил Захария. Пусть оно и запретно, но ради спасения жизни. Бесполезно, отрезал Энтони. Мы же проходили на четвертом курсе. Империя всего лишь подавляет волю, а не наделяет какими-то сверхспособностями. Я думаю, если бы его можно было как-то разделить. Как ты эту дрянь поделишь? Огрызнулся Смит. Предлагай давай, раз такой умный. В спор неожиданно вмешался Уэйн. Похоже, доза обезболивающего была настолько мощной, что он смог не только приподнять голову, но и вполне отчетливо проговорить. Убейте, убейте меня, и бегите, пока Авроры не пришли. Только передайте маме, что именно передать, мы так и не услышали. Краткий период ремиссии закончился, на него опять накатила боль. Молчи ты, а вы, думайте, зарычал Эрни. Как что-то магическое можно разделить хотя бы между двумя? Энтони, ты самый умный, придумай. А действительно, как, лихорадочно искал я ответ, а какой-то голосок у меня глубоко внутри омерзительно рационально заметил, что если парень все равно не жилец, то добивать его нужно испевающим взрывом. Так его смерть принесет хоть какую-то пользу, пусть и только мне. А еще лучше, продолжить каркаровский ритуал. «Магическое побратимство», — выкрикнул Джастин. «Не сработает», — отмахнулся Энтони. «Я тоже сперва о нем подумал». «Почему?» — настаивал Джасти. «Я читал, что, если бы оно было до, то, может быть, совершенно по-плебейски объяснил Гольдштейн. А так, не поможет. Там другая механика. Отомстить должен будешь, это да. А разделить уже существующие проклятия, очень вряд ли. На самом деле, это не совсем так», — лезли в голову непрошенные мысли. Даже в магловских традициях есть разные варианты, а уж в мире магии. Есть дружба, когда клятва побратимства обязует взаимно не причинять вреда. Есть очень крепкая дружба, когда клятва требует оказывать помощь. Более полный вариант, еще и мстить. Есть побратимство на крови, когда слишком много вместе было пролито крови. Это все личное. А есть и родовое, когда становишься братом со всеми последствиями. От дележа наследства до главенства в роду. Это вроде породнения, как при женитьбе, но без потомков. Есть побратимство семьями и родами. Есть наследование побратимства, когда побратим считается детям побратима не дядей, а отцом. Сам черт ногу сломит, сколько напридумывали маги. Но отличительная особенность всех вариантов – клятву не нарушить. Безнаказанно, во всяком случае, не нарушить. Власти такой нет у него. Тем временем продолжал говорить Энтони. Ни у кого, кроме главы рода. Эх, был бы Уэйн членом старой семьи, вроде Эрни, кивок в сторону Макмиллана, то глава мог бы, а так даже у Мерлина ничего не вышло бы. Таким способом, в смысле, поправился умник. Черт, черт, черт, черт, я дурак, кретин, дебил. Как же мне это сразу в голову не пришло? Я поспешно вспоминал страницы кодекса рода. Да, это, реально, проблем, конечно, потом будет море, но все ради будущего. Если сейчас один из команды умрет, остальные захотят, наплевав на все угрозы, откочевать куда подальше. Малфой почти смог, а мы, мол, чем хуже, и станут все приказы выполнять как попало, а это сразу угробит все мои усилия на факультете. Я не могу уже отказаться от своих планов. Какой же ты жалкий слабак, презрительно высказался внутренний голос. Даже сейчас ищешь себе какие-то оправдания. Ни добра сделать, ни зла сотворить не можешь спокойно. Вечно во всем сомневаешься. Вечно оглядываешься, что о тебе подумают другие. Боишься, что если скажешь правду, мне просто жалко своего друга и я готов спасти его любым способом. Кто-то начнет тебя презирать за мягкотелость. Стыдно. Вечно прикрываешься какими-то глупостями, когда для всего есть одно неоспоримое. Я так хочу. Как ты собираешься жить дальше, ходя среди волков и продолжая блеять? Пошел нахер. Привычно послал я внутренний голос, как всегда будто специально выбравший для своих нотаций наиболее неподходящий момент. Так, вскочил я на ноги и начал отдавать приказы. Энтони, ты, я помню, рассматривал ритуальную фигуру, да, но причем, сможешь мне из тех линий, не нанося новых, лишь затирая лишнее, изобразить септодекаграмму, хоть кривоватую, наверное, неуверенно ответил он. Но зачем она? Быстро тогда, перебил я его. Мне нужна как можно большая по размерам, но если сложно, пусть тогда какая получится. Главное, быстрее. Понял, вперед, Джастин, найди мне палочку, или хотя бы нож. Эрни, Захария, на вас сбор добычи, гребите в мешки все, что покажется ценным и безопасным. Еще один полутруп я не вытяну, у вас время, пока Тони рисует звезду. Всем все понятно, работаем, парни, работаем, а я пока приготовлюсь. Сейчас Уильна спасает только то, что он по жизни слабый волшебник, да еще в бою предельно выложился, но этот гандикап не вечен, совсем, время, я не знаю, сколько он еще проживет. Девятым валом ударила в разум паническая мысль. Стоп, молчать, успокоиться, успокоиться. Чтобы отгородиться от подступающей паники, пришлось хорошо так поднапрячься. Но окклюменция – великая вещь. Я закрыл для верности глаза и отрешился от всего окружающего, и пред моим мысленным взором как наяву предстали прочитанные год назад страницы кодекса рода Крепт, заполненные мелкими буковками листы пергамента альбомного формата, защищенные магией. Так, где же это было? Вот, ритуалы возведения и отречения. Теперь, какой именно выбрать? Это, не подойдет, пергаментная страница мысленно перелистнута. И это не пойдет, следующая тоже. Значит, только вот эта форма. И что для нее нужно? Так, кровь старшая, кровь младшая, это моя и Уэйна, заполненный магией родовой алтарь. Увы, чего нет, того нет, но есть вышедший на пик ритуал, не использованный Каркаровым. Отрезать от него часть, мне много и не надо. Что еще? Палочка, из дров упивающихся хоть одна как-то да подойдет. Остальное все скомпенсировать силой каркаровской магической фигуры, напитанной кровью и жизнью жертв. Вроде все, время, нужно спешить, пока не рассеялась из фигуры магия чужого ритуала или не помер Хопкинс. А как я буду объяснять общественности и, главное, Дамблдору с Вальдемортом появление у меня? Винс вырвал меня из предельно сосредоточенного состояния чей-то громкий окрик. Открыв глаза, я обнаружил перед собой Смита, а чуть позади него Макмиллана с явно читаемым сомнением на лице. Вместо того, чтобы резко подорваться и бежать выполнять приказ, шустрыми электровениками метаться по залу и забрасывать в жадные зевы сумок такие объемы добычи, что и Нюхлер позавидует, они так и стояли рядом со мной. Причем волшебная палочка Смита была направлена не куда-нибудь, а прямо на меня. Захария, удивился я, и напрягся. Сосредоточенная решимость на лице Смита и направленное на меня оружие не способствовали расслабленности. Правда, с голосом я совладать смог и спросил вроде как спокойно. Ты что-то не понял, я не дам тебе это сделать. От напряжения его голос сорвался. Сделать что? Спасти? Тебе не жалко Уэйна? Это тебе не жалко моего друга. Думаешь, я не понял, что ты замыслил? И что, ты под видом спасения принесешь его в жертву? А нам скажешь, что не получилось? «Чего?» – заорал я, вконец охренев. «Не ври, я видел, как ты смотрел на Каркарова. Да как, завистливо, решил доделать то, что не успел он, идиот». Дернулся я было к нему. «Стой там!» – крикнул Смит, отскакивая назад, а ладонь его двинулась в начальном движении ступифая. «Эрни, замер я, да хоть ты ему скажи, ты-то уж должен был понять, что я хочу сделать, я сомневаюсь», — отвел взгляд Макмиллан. «Уи-уи-уи», — завыл я, «да ритуал наречения наследника я провести хочу». «Что эо, но кто тебе позволит, и как ты сможешь, ведь для этого нужно быть». «Точно», — Макмиллан в озарении хлопнул себя по лбу, «все забываю, что ты полноправный лорд». «Но», — внезапно озаботился он, «у тебя будет куча проблем. Министерство очень не любит, когда старые семьи прирастают в числе вот так. Да, проблемы будут, но потом. А сейчас я вижу только один вариант, чтобы Уильям не погиб. Пусть и с гемором для меня, но, Эрни», — вмешался Смит, — «что он хочет сделать?» «Понимаю», — его вопрос Макмиллан пропустил мимо ушей. «Ты», — голос Эрни пресекся, — «извини, да вы в конец заебали». Разозленный игнором Захария схватил Эрни за плечо. «Что? Что он собирается сделать? Он хочет принять Уильяма в свой род и, как глава, разделит с ним здоровье. А мы, болваны, ошиблись и обидели командира. Прости, Винсент». «Что ж», — мелькнула мысль, — «нет худа без добра. Лучше свое гниловатое нутро он проявит сейчас, чем, нет, не гниловатое, а чистое и твердое, но совершенно мне не подконтрольное, а потому ненадежное. Кому нужны солдаты, которые позволяют себе не выполнить приказ, да еще и напасть на командира? Однако ж я не могу не только расстрелять, но даже пару нарядов ему назначить. Долбанное содружество как круг равных. Конечно, свое он получит, бесспорно, но это все не то. Эх, где бы взять хоть десяток истово, как Белла Вальдемарту, преданных боевиков? Мда, не делай добра, не получишь в ответ зла», — с четко отмеренной дозой укора произнес я. Смит отвел взгляд и неуклюже убрал судорожно стиснутую в руке волшебную палочку. «Потом все извинения, му-м-м-м, время уходит». Точнее, я взглянул на появившегося в дверях ритуального зала и утвердительно кивнувшего Энтони, оно уже вышло. «Проебали вы всю нашу добычу. Так, сейчас нежно и аккуратно, очень нежно и аккуратно, поднимаем леви корпусом Уэйна. Один несет, двое страхуют. Положите прямо в центр рисунка. Джастин». «Да Джастин же, где ты, леви корпус?» «Заклинание, как самый аккуратный и педантичный», — произносил Энтони. Захария и Эрни, в полной готовности подхватить тело друга, его сопровождали. «Уй-уй-уй», — застонал Уэйн. «Тише, тише», — подбадривал его Захария. «Скоро все кончится, скоро тебе станет лучше. Я здесь», — выскочил из ритуального зала Финч Флитчли с пуком указок в руке. «Отлично, давай сюда их, несите, а я пока подыщу себе какую-нибудь». Первой какой-нибудь, из которой вылетел лучик ступифая, оказалась седьмая по счету. Пусть работала эта волшебная палочка в моих руках с большой задержкой и явной неохотой, но работала же. А так как счет, я чувствовал, шел уже на секунды, проверять остальные не стал. Вбежав в ритуальный зал, первым делом я проверил работу Энтони. 17-лучевая звезда, рисованная путем аккуратного стирания лишних линий, была уже подготовлена. Сразу бросалось в глаза, что Гольдштейн решил не изобретать колесо. Он нашел в наслаивающихся друг на друга линиях 2 5- и 1 7-лучевую звезду, вычленил принадлежащие им линии, стер лишние пересечения, вырезав их из общего рисунка и превратив в один. Получилось быстро, достаточно масштабно, число лучей соответствовало, но насколько же кривой звезда оказалась в итоге? 5 лучей меньшей пентаграммы на фоне огромной септограммы смотрелись заусенцами. Ничего похожего на красивую и геометрически правильную септодекаграмму. А ведь чем точнее нарисована фигура, тем легче пройдет ритуал. Причем иногда это вопрос даже не количественный, легче тяжелее, а качественный, получится или нет. В принципе, если подумать и посчитать, можно было бы сделать намного лучше. Разбить на пиксели всю занятую ритуальной фигурой поверхность, мысленно поверх наложить шаблон 17-лучевой звезды и по нему, как по трафарету, стирать лишнее и подправлять существующие линии. Но не слишком ли много я требую от неопытного парня, который делал такое в первый раз и в таком цейтноте? Хорошая работа, кивнул я Тони и встал по центру звезды. А теперь, все вон из ритуальной фигуры, встаньте к стенам. Сосредоточившись, я начал ритуал. Состоял он из множества взываний к магии, к крови роду, сопровождаемых довольно простыми жестами и огромными тратами магических сил заклинателя. В нормальной ситуации их источником являлся бы алтарь рода, но его у меня не было, зато была накопившая умопомрачительный заряд магии разработка Каркарова. Ритуал шел не без ошибок с моей стороны, на некоторых формулировках я сбивался, кое-где путался в последовательности действий, где-то меня банально подводила дикция. В таких случаях я останавливался и начинал нужный кусок сначала, благо здесь это было хоть и нежелательно, но допустимо. Данный ритуал был похож не на компьютерную программу, а скорее на набор цифр на сейфовом замке. Неважно, сколько попыток, главное хоть раз сделать правильно, и можно работать над следующей. И плевать на дополнительные усилия, упивающиеся своими жизнями уже за все заплатили вперед. За настолько грубую работу, сопровождающуюся таким перерасходом средств и сил, какой-нибудь перфекционист вроде Флитвика, несмотря на все свое доброе отношение к нерадивым студентам и щедрость в раздаче наградных баллов. Кстати, нет ли здесь злого умысла? Полугоблин специально спрашивает мягче, чтобы человеческие маги выходили недоучками. Мелькнула непрошенная и совсем неуместная здесь и сейчас мысль. Поставил бы не дрогнувшей рукой тролля и заставил бы написать эссе длиной с рулон туалетной бумаги. Но мне сейчас было на все это плевать. Главное, хватило бы сил, а остальное, пофигу. Наконец ритуал подошел к завершению. Я надрезал себе правую ладонь, а у Хопкинса они и так сильно кровоточили. Несколько раз сжал и разжал кулак, чтобы натекло побольше крови. Поздоровался с Уэйном, крепко стиснув в рукопожатии его вялую правую ладонь своей. По идее, в кодексе было еще много ритуальных и не очень вопросов, на которые нужно было давать строго определенные пафосные ответы, но всем этим я решил пренебречь. Слишком уж они походили на более поздние вставки, когда магия становилась прерогативой чрезвычайно узкого круга лиц, сделанные для нагнетания важности и утоления самодовольства глав древних родов. В легендах же, вон, без всякой мути братались прямо на поле боя, и ничего, работало. Даже если я и не прав, то, надеюсь, лишнее просто возьмет на себя ритуальная фигура. А если и нет выбора, у меня все равно отсутствует. Уин в том состоянии, что сможет ответить на один, максимум два вопроса, а потом умрет. И кто-нибудь вроде Смита с радостью ткнет в мою сторону пальцем и крикнет: «Я знал, я предупреждал». Поэтому без всякого пафоса я быстро, почти как скороговорку, спросил: «Хочешь разделить со мной все, и жизнь и смерть? Хочешь войти в род Крэпт? Хочешь стать мне братом?» Вообще-то, вопрос был не такой простой, каким он мог бы показаться на первый взгляд. Связано это с тем, что членство в роду, особенно в магическом роду, особенно в древнем магическом роду, это не только привилегия и возможность получить магические дары, вместе с родовыми проклятиями, коли такие есть, но и серьезные обязательства, накладываемые на каждого члена рода, в том числе, послушание, магическое послушание, сродни моей клятве ученика. Так, глава семьи, патриарх или матриарх, может по отношению к младшим в семье, имеется в виду отнюдь не возраст, практически все, может наслать проклятие, может поделиться силой, может приказывать что угодно, может полностью распоряжаться судьбой, в том числе брачными контрактами, может, на что именно я сейчас и рассчитывал, поделиться здоровьем с родственниками, а может его и тянуть. Правда, дураков упиваться властью или сокрушаться своим подчиненным положением всегда было очень мало, и дело тут не только в негласном английском правиле «не все, что можно делать безнаказанно, следует делать». Просто сама логика союза, заключенного в такой форме, очевидна. Он создается не ради того, чтобы потешить собственное эго. Все подчинено одной высшей цели – выживанию рода. Если же эта высшая цель подменяется чьими-нибудь сиюминутными эгоистическими желаниями, как и в любой устойчивой системе, в системе магических семей существует несколько предохранительных клапанов. Например, член рода может быть не только изгнан главой, но и выйти по собственному желанию. Правда, дураков делать это из-за каких-то мелочей вроде уязвленного самолюбия или потоптанной гордости всегда было исчезающе мало. Во-первых, то, что сейчас называют неотъемлемыми правами каждого свободного человека, было изобретено очень недавно, особенно в исторической перспективе, и даже сейчас известно далеко не во всех частях света. Поэтому то, что для одних – немыслимое ущемление естественных свобод, для других – норма, в которой они как сами прожили всю жизнь, так и воспитают своих детей. А во-вторых, любая древняя семья – Это не только внушающий уважение перечень предков, но и гораздо более длинный список кровных врагов. И любой такой изгой, несмотря на то, что формально и магически он теперь никто, реально остается все тем же кровь от крови, плоть от плоти врагом, на которого уже не распространяются никакие заключенные межсемейные договоры и перемирия. Прибрать к рукам ничейную вещь, а такой маг вполне может рассматриваться как движимое имущество, или же просто безнаказанно отомстить. Да это просто подарок. Главное, успеть первым. Несмотря на все очевидные последствия, исчезающий мало здесь не эпитет, а наиболее точное и емкое определение. Регулярно находились самые умные, но они в результате своих действий вскоре либо в одиночестве, либо вместе с семьей покидали сию юдоль скорби. Обидчивые и неконформные дураки очень быстро пополняли своими кровью, жизнью и магией алтари чужих магических родов или частями своих тел, рынок ингредиентов, смотря кто доберется первым. Дураки же из первой категории, которые, дабы оттянуть свою смерть, начинали тянуть жизни с детей и внуков, или еще как непростительно уязвляли семью, быстро становились последними в роду, так как остальные спешили от такой фамилии магически отречься. Порядка 40 родов, чьи кресла теперь пусты в палате лордов, закончили свою историю именно так. Но все это не имеет сейчас никакого значения. Переросшая в братство дружба, не такое уж плохое развитие событий, на мой взгляд. И уж точно не тогда, когда альтернативой является мучительная смерть в 16 лет. «Да-да-да», – прохрипел ожидаемый ответ Уэйн. «Да будет так», – произнес я. Не было ни ярких вспышек, ни грома с небес, ни вострубили ангелы, не зарычали демоны. Без всяких визуальных и звуковых эффектов я просто почувствовал, что больше в роду не один, и что этот самый не один сейчас вопиет о помощи к своему лорду. В кодексе где-то было, что не нужно никаких особых форм. Достаточно пожелать, потянуть на себя или толкнуть к провинившемуся, вспомнил я и потянул заразу на себя. «Живи, Уэйн Крэп, мой брат». Глядя, как на моей коже появляются первые розовые полосы, которые вскоре превратятся в кровоточащие раны, я позволил себе на секунду расслабиться и удовлетворенно улыбнуться. У меня все получилось. Впрочем, боль от углубляющихся в кожу нитей быстро согнала у меня с лица улыбку. Так, взмахом руки подозвал я остальных. Проклятие я перетянул. Теперь от него Уин не умрет, но он все еще может умереть от кровопотери и боли. Поэтому, Захария, Эрни, на вас контроль и уход за раненым. Делайте что хотите, но не вздумайте угробить мне брата. Джасти, на тебе, приборка. По-быстрому набей сумки хоть чем-нибудь. Совсем без добычи возвращаться глупо. Все, работаем. А я, удивился Гальдштейн. А ты, Диффинда, произнес я заклинание, направив палочку на лежащее рядом тело. Невзирая на нарастающую боль, физическую и какую-то магическую, что ли, еще не понял, что это такое, я наклонился и ногой закатил основное доказательство в сумку для трофеев. На, запечатав магией капелькой крови, протянул я мешок Энтони. Спрячь подальше, ты уйдешь первым. Постарайся пройти таможню как можно быстрее. Больше 10 минут я не выдержу. И ради Мерлина и всех рыцарей круглого стола, умудрись не убиться об какую-нибудь ловушку на пути к выходу. Глава 71. Таможня добро не дает. Две точки на оси времени. Первая, Энтони бегом скрылся в коридоре, и вторая, я активировал снятый с запястья разъепард ключ, разделили всего 17 минут. Я терпел, сколько мог, с болью у меня в этой жизни образовались особые отношения, но больше ждать было никак нельзя. Недавно обретенный брат, судя по магическому отклику, несмотря на частично стянутое проклятие, чувствовал себя все хуже и хуже.